Интересно, что к тому же источнику обратился другой мастер постмодернистского романа Сорокин, который обратил производственный роман в абсурдный, опустив цель подробно описываемого технологического процесса. Беда в том, что вторичность такого опыта лишает роман органичности, которую ему обеспечивал просветительский пафос. Другой, куда более острый способ обращения с информацией предложил Солженицын. Он перешел от замкнутой романной структуры, которая свойственна его ранним вещам, к разомкнутому, как словарь, архипелагу. Позволяя бесконечно наращивать части, эта книга предусматривает сложнейшую корневую систему ссылок, комментариев, индексов. Устройством архипелаг напоминает любимую постмодернистской эстетикой ризому. В сущности, это гипертекст о ГУЛАГе. Жанровая новизна, подчеркнутая и самим автором, позволяет назвать архипелаг предтечей интернетовской словесности. И если это сравнение не кажется очевидным, то только потому, что Солженицын несравненно талантливее интернета, который пока мало чем отличается от забора в силу своего подросткового возраста. По этой же причине в художественную литературу интернет ничего еще не добавил, но кое-что в ней изменил и многое обесценил. Главное, хотя и малозаметная перемена связана с тем, что интернет сделал информацию доступнее, чем она была когда-либо раньше. Это вовсе не значит, что нам и в самом деле стало проще добывать необходимые сведения. Несовершенство техники и отсутствие авторитетной редакторы мешают освоить грандиозные возможности интернета. Важна, однако, не конкретная польза, а ощущение общедоступности. Само присутствие интернета в нашей жизни меняет статус информации. Проникнув в каждый дом, интернет стал необходимым и незаметным приспособлением, вроде водопровода. Сбор знаний стал чисто технической задачей, что приводит к инфляции информации. Эрудиция теряет престиж, приобретая привкус плебейского ремесла. Век интернета Паганель не может быть героем. И нам, в отличие от альманаха моего детства, уже не хочется все знать, ибо для этого есть электронные рабы. Уступив интернету самую легкую часть своего труда — просвещать читателя, Роман остался без работы. В старые времена писатели обычно знали, что хотели сказать. Но что делать автору, который не знает, что он хочет сказать? Точнее, знает, что то, что он хочет сказать, сказать невозможно. Часть вторая. Ответ следует искать, как и 100 лет назад, на Востоке. На рубеже 19 и 20 веков увлечение японским искусством привело к рождению первого оригинального стиля 20 века «Ар-Нуво» и к становлению эстетики модернизма в целом. На границе 20 и 21 столетий подобную стилеобразующую роль может сыграть Китай. Век назад, когда Дальний Восток только открывался Западу, европейцы сравнивали Японию с Римом, а Китай — с Древней Грецией. Японцы, как римляне, унаследовав более древнее и богатое искусство своих учителей, первыми передали его миру в упаковке своей культуры. Китайцы нам знакомы меньше. Сейчас эта ситуация стремительно меняется. Мы чувствуем острую необходимость понять художественный язык, систему образов, эстетические категории, а главное — сокровенные истоки культуры, обещающие играть громадную роль в наступившем столетии. Китайская карта стала самым неожиданным сюрпризом глобализации, которая проявляет себя совсем не так, как одни ждали, а другие боялись. Оказалось, что планетарная культура рождается не только тогда, когда Запад приходит на Восток, но и когда Восток добирается до Запада. Входя в состав всемирной цивилизации, китайская эстетика помогает рождению истинно планетарного искусства со всеми его еще неисхоженными путями.